Открыть темницу оказалось на удивление просто. «Это магический аппарат», — сказала Чайка, указывая на прикрепленный к стальной стене механизм. Похоже, клетка открывалась и закрывалась магией. Впрочем... «Зачем? Для двери», — пробормотала Чайка, нахмурившись. «Если требуется лишь запереть кого-то, достаточно и обычного замка». «Хотя... может, это не просто клетка?» То, что это не просто темница, понятно уже потому, что она окружена стеклом и сталью, а не обычной решеткой. Но вопрос в том, почему она сделана именно так. Даже если бы она не открывалась магией, клетка не походила бы на те, в которые бросают узников. «Торо, открываю?» – спросила Чайка, наставив Гандер на магический механизм. «Да», – ответил тот после недолгих раздумий. Он решил освободить девушку, чтобы добыть из нее немного информации. Судя по всему, она знает Чайку. Более того, она даже сказала, что ждала ее. А раз так, то она может что-то знать и о том, почему люди из этой лаборатории преследуют Чаек. Чайка включила Гандер. Скорее всего, она применила самую простую магию, которую только могла. Между Гандром и механизмом мелькнула магическая диаграмма. А в следующее мгновение стекло темницы убралось в пол. Девушка так и осталась стоять на месте с непонимающим видом. Она совершенно не стремилась выйти наружу после освобождения. Такое чувство, будто она вовсе не понимала, где находится. «Сюда!» Торо попытался подманить ее рукой, но она не отреагировала. Зато... «В порядке?» Стоило к ней обратиться Чайке, как девушка сделала несколько шагов в ее сторону. Похоже, кроме Чайки ее совершенно никто не интересовал. Тору и Акари занесли в темницу полукровок, Чайка вновь использовала магию и возвела стеклянную стену темницы, таким образом заперев полукровок. В общем, эту проблему они решили. «Имя?» спросила Чайка, наклонив голову. Девушка какое-то время моргала с таким видом, словно не понимала ее слов. А затем... «Меня называют Лада Нива», — ответила она на языке Лаки. Она не выражала радости по поводу своего освобождения, да и не проявляла никаких эмоций из-за долгожданной встречи с Чайкой. Что же происходит у нее в голове? «Чайка, я на всякий случай спрошу, она твоя знакомая?» «Нет», — ответила Чайка, покачав головой. А затем немного обеспокоенно добавила. «Период амнезии? Возможное знакомство?» «А, может быть». В воспоминаниях Чайки есть пробел. Если она познакомилась с Нивой в то время, память о котором потеряла, то это объясняет, почему Чайка не помнит ее. Но... Тору вдруг пришла в голову мысль, и он вгляделся в лицо Нивы. Они уже мелькнули в его поле зрения, когда Нива выходила из камеры и ее волосы качнулись. Так я и думал. Необычные, слегка заостренные уши. У самого их основания виднелись шрамы. Тонкие следы свернувшейся крови. А рядом, на равных расстояниях друг от друга, следы стягивания кожи. Это... «Шрамы от швов?» предположила Акари, выглянувшая из-за плеча Тору. И правда, это следы того, что кто-то сшивал рану, нанесенную острым предметом. Ха. Акари вдруг схватила Ниву за воротник, расстегнула ее одежду и, не колеблясь ни секунды, потянула за странную эластичную ткань, прикрывавшую грудь девушки. Ее бледная кожа резко обнажилась. И там... Ха. Как я понимаю, брат... «Ты предпочитаешь грудь такого размера?» «Это что, тоже результаты исследований, вернее, опытов?» С хмурым видом произнес Тору, не став вестись на шутку Акари. По груди Нивы шли несколько отчетливых шрамов от швов. Той же самой длины, что на вскрываемых трупах. «Следы лечения?» Не слишком взволнованно предположила Чайка. «Нет, скорее всего, это...» ответил Тору, стараясь не выпускать на волю сильное беспокойство, обуявшее его. Не слишком хороший знак. Вероятно, ей вскрывали грудь заживо и что-то делали. А? Чайка вздрогнула. Торо вновь окинул грудь Нивы взглядом и продолжил. Диверсантам иногда тоже всякое вшивают. Среди диверсантов нередко встречаются случаи, когда они, опасаясь возможного захвата в плен, зашивают под кожу небольшие клинки в ножнах. Если зашить под лопатку клинок длиной с указательный палец, его вряд ли найдут. А в худшем случае шрам можно расковырять пальцем и как-нибудь извлечь потаённое оружие. Ни Тору, ни Акари пока не приходилось так поступать, но в деревне Акюра им доводилось видеть людей, которые теряли на войне конечности или глаза, но при этом обычным протезам предпочитали те, в которых скрыто оружие или порох. Скорее всего, здесь такое делали не для этого, а... Видимо, девушку использовали в качестве объекта для экспериментов. Но как это связано с тем, что Нива знает Чайку? Похоже, проще всего поймать кого-нибудь поважнее и расспросить его. Подобное не сильно легче захвата всей базы. Ты хочешь пойти на такое? Спросила Акари. Действительно, задача отряда Тору сводилась к захвату останков, принадлежащих отряду Красной Чайки. Но... Итак, что же делать? Тору погрузился в раздумья. «А?» Послышался голос за спинами отряда Тору. Стоило им обернуться, как они увидели мужчину средних лет в сером халате, смотревшего на них с ошарашенным видом. «Кто вы?» Акари метнулась к нему. Она моментально перехватила молот и попыталась ударить мужчину в солнечное сплетение рукоятью. Скорее всего, она решила не убивать его как раз из-за предложения Тору о захвате одного из начальников базы, но... У неё не получилось. Да, мужчина свалился на пол, но всё же успел что-то сделать. Вот чёрт! В следующее мгновение начали раздаваться громкие завывания сирены. А? Чайка испуганно озиралась по сторонам. «Торо! Вижу!» Чайка указала пальцем на металлическую плиту, начавшую подниматься возле двери. Вероятно, это стена, управляемая магическим двигателем. Если она поднимется, отряд Торо окажется заперт. «Акари!» «Есть!» Торо и Акари одновременно вытащили из карманов метательные ножи и швырнули их. Два клинка вонзились в щель между плитой и полом. Послышался оглушительный скрежет, и плиты замедлились. «Бежим!» Торо схватил Чайку за руку, перепрыгнул через стену и выбежал из комнаты. Акари утащила с собой Ниву, а последней выскочила Фредерика. И там... «А!» – обронил Торо, прищурившись. «Это как они успели?» Из глубины коридора уже доносился подобный бушующий волне топот. К ним неслась стая из дюжины ортросов и единорогов. Над головой вдруг пронзительно зазвенел сигнальный колокол. Он явно сообщал не время. Он звенел громко и беспрестанно, словно сигнализация, возвещающая о пожаре или другом бедствии. «Что?» Маленькая темница с решётками вместо стен, пола и потолка. Красная Чайка нахмурилась и подбежала к решётчатой стене. В коридоре всё так же никого не было, и сколько бы она ни вглядывалась, ситуация яснее не становилась. Но поскольку почти вся база сделана из камня, до неё доносились отзвуки беспорядочного топота. Значит, это всё-таки сирена, но... «Простите, что заставил ждать». С этими словами из коридора появились мужчины в серых халатах. Те самые, которых Чайка видела у причала в гроте. Голос же принадлежал тому, что шел посередине. Мужчине со шрамом. Похоже, он командует остальными мужчинами в халатах. Чайка уже слышала, что другие обращаются к нему, господин Ижмаш. «Мы готовы, выходи», — сказал мужчина со шрамом. Он говорил на языке Лаки. «Но ведь у вас воет сирена. Вы так и будете её игнорировать?» Спросила в ответ Красная Чайка, тоже перейдя на Лаки. Мужчина со шрамом слегка улыбнулся. «Ничего страшного. Даже наоборот, Это нам на руку. Похоже, еще одна чайка сама пришла к нам вместе со своим отрядом. Теперь нам незачем обыскивать море в поисках ее останков. Еще одна. Он говорит об отряде белой чайки? Узнав о том, что Тору, по всей видимости, выжил, красная чайка испустила краткий вздох, сама того не заметив. Лишь потом она ощутила, какое облегчение испытала. Красная чайка нахмурилась. И увидев это... «Ну же, идем. Ты нужна нам!» Хладнокровно сказал ей мужчина со шрамом с другой стороны решетки. «Точнее, твой мозг».